Благо мне эта темнота особо боевые качества не снижает. Противник не стал особо мудрствовать и массой навалился на меня, и пошла потеха. Кручусь, верчусь, люлей раздаю, сам пока не получаю. Увернуться, наступить вражине на стопу, приклеить взрыв тек и ударом ноги отправить цель к остальным врагам, отпрыгнуть от взрыва и пролетающего после взрыва ливера, поднырнуть под удар в голову и дать врагу в место, где у обычных людей расположена печень, добавить локтем в челюсть, и по потолку прорываться вперед. Целей много, а я один, зажмут в тупике, лишат маневра, а без маневра моя скорость мне не поможет, мясом задавит. Удалось прорваться и я бегу по коридору, противник следует за мной. По наитию притормаживаю, скидываю печати попрыгунчики, бегу дальше. На будущее, запомнить, что печати попрыгунчики в закрытых помещениях типа пещера, против множественных целей работают крайне эффективно. Часть врагов, наступивших на печати, начала возноситься в небеса. К сожалению, для последних, потолок от таких действий был не в восторге и помешал процессу. В результате, часть вражин ушла в потолок, по пояс и так и застряла. Ноги торчат внизу, тело торчит в потолке. Это ж, какая у них заточенная и крепкая башня, что они каменный потолок умудрились так пробить, удивился я. Впереди появились лучики света. Выбегаю на свет, попутно, кидая связку взрыв тегов назад, доставляя преследователям неземное наслаждение. В свете, противники были похожи на каких-то мутантов. Звериные части тел, как у Мизуки Сенсея. Видел я его останки, жуть. Это что, Ороч тут, отделение Кроноса открыть пытался? Мутанты оказались тупые, но сильные, без болевых точек. По крайней мере, моя коронка на них не работала. Хотя их тупая сила заметно уступала моей реакции техники. Что не пробивает кулак, пробивает лом. Что не пробивает лом, взрывает взрыв тег. Что не взрывает взрыв тег, пробивает лом, разогнанный тем же взрыв тегом.